Встреча с образом своим, первозданным. Анастасия, все, что ты показала и рассказала о темноволосом и светловолосом юношах, о девочке Анасте, это все существовало в реальности или лишь в твоем воображении? Ответ на этот вопрос ты сам выбирай, Владимир. Ну как же сам? Только ты можешь сказать, точно в реальности это происходило или в твоем воображении. Скажи, Владимир, в моем рассказе какая-то новая информация для тебя появилась? Еще бы, конечно, появилась и информация, и образы, да еще какие. Значит, информация существует? Да, существует, ее необходимо проанализировать, осмыслить. И вопросы у меня есть. Если информация появилась, следовательно, существует и ее источник? Конечно, источник должен быть. Информация – это образ. Образ – это информация. Если кто-то захочет стереть в тебе информацию, он постарается доказать тебе, что образа в реальности не существует. И стоит тебе согласиться с нереальностью образа, ты сам сотрешь в себе принятую от образа информацию. Ну, а если какой-то образ создан человеком, от кого в этом случае исходит информация? От образа. Почему от образа, если его создал какой-то конкретный человек? Если у тебя, Владимир, родился ребенок, который поведал всем людям и тебе в том числе новую информацию, кто источник новой информации? Ребенок, конечно. Но образ – это ведь не ребенок, имеющий материальное тело. Образ может быть и нематериальным. Значит, отличие лишь в том, что в первом случае ты видишь материальное тело, а во втором нет? Может, и не совсем так, просто с телом как-то привычнее, достовернее выглядит. Полного доказательства, видимое тобой, тело в себе не несет. И мало того, может вводить в заблуждение. Это уж точно, может. В Уголовном кодексе даже статья есть, мошенничество называется. Это когда с какой-то корыстной целью преступник, имеющий тело, обманывает кого-то. Мне кажется, я все поняла, Анастасия. Если появилась информация, да еще исходящая от образа, то все это уже бесспорно существует. И нужно анализировать полученную информацию. А когда мы ударяемся в рассуждение, существует, не существует, то тем самым попросту тратим время, лишаем сами себя полученной информации. Все верно ты понял, Владимир. Одно непонятно. Если каждый человек может придумать образ, и он начнет существовать, то сколько же информации нужно перелопатить, чтобы истинную отыскать? Совсем немного. Образ действительно придумать может каждый человек, но далеко не каждый образ примут душой и сердцем люди. Ну да, конечно же, не каждый. Вообще спасибо тебе, Анастасия. Интересно ты про образ говоришь. Скажи еще об образе. Что он, по-твоему, собой представляет? Сам человек есть не что иное, как материализованный образ. И будучи материализованным образом, сам человек может создавать своей мыслью и материализовывать образы. В этом заключается его никем и ничем не превзойденная сила вселенская. Если какой-то человек не осознает себе подаренных ему создателем способностей, то такой человек сам блокирует свою величественную силу и попадает под воздействие других образов, материализуя их замыслы, вплоть до уничтожения самого себя, своей семьи, своего рода, своего государства и всей планеты. Искусственный, технократический мир также создан человеком с помощью энергии образа, навеянного человеку его антиподами. искусственный мир бренен. Даже самая совершенная машина, здание, любая иная вещь искусственного мира с каждой секунды разрушается и всего лишь за несколько лет превращается в прах или еще хуже, во вредоносные для человека отходы. Сам человек, живущий в искусственном мире, также становится бренным, ибо трудно человеку, ежеминутно глядя на множество разрушающихся предметов, лишенных способности самовоспроизводства, представить жизнь вечную, создать образ собственной вечности и материализовать его. Естественно, видимый нами мир существует не миллиарды лет, а значительно больше, ибо сначала он существовал еще в нематериализованном образе. Ученые, определившие возраст Земли, вычислили не дату ее рождения, а лишь дату материализации как один из этапов жизни. Естественный мир обладает способностью самовоспроизводиться, и эта способность делает его вечным. Создатель, сотворивший вечность, таковым является и сам. Он альфа и омега, и альфа вновь. Сказать, подумать может множество людей, что было до рождения Создателя. Его энергии необычных множество. Когда-то ничего не существовало. Ничего. Но вспомни, как сказал о ничего Создатель сыну своему. Из ничего возникнет новое прекрасное рождение тебя, стремление, душу и мечту твою собою отражая. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты, в тебе твои творящие мечты. Но если из ничего возникает нечто, значит и ничего участвует в рождении. Родив, и в том числе из ничего Создатель круг замкнул и в вечности представил образ человеку. Знание, понимание и ощущение энергии образа в себе позволяет человеку не умирать, но засыпать сладостным сном, просыпаясь воплощаться в нужном ему месте, времени и образе, перед сном созданным. Познание науки образности ведет к пониманию всего мироздания, сотворенного Создателем, и сотворению новых, прекрасных миров. Незнание и непонимание науки образности неизбежно приводит к неумелому обращению с совершенным естественным миром и созданию искусственного, примитивного, неестественного мира. Незнание науки образности делает целые государства и народы игрушками, шахматными фигурками в руках тех, кто знаком с этой великой данностью. Анастасия, но ведь образы могут быть положительными и отрицательными. Как распознать, какой из них полезную несет информацию, а какой дезинформирует, возможно, с корыстной целью? Собой, Владимир, образом своим ты распознаешь цену информации любой. Значит, образ есть у каждого человека? Конечно же, Владимир, у человека каждого есть образ свой. Собой они разительно отличны. Когда бы каждый человек свой первозданный образ сохранил, скажи, как выглядел бы мир сейчас, Владимир? Первозданный? Значит, у каждого человека есть или был еще первозданный образ. Каким он был? Божественным. Таким его в порыве вдохновенном родитель наш Создатель сотворил. Он что ли Богом был, наш первозданный образ? Он сыном Бога был и остается им. Куда же делся этот образ человека первозданный? Образы пьяниц, наркоманов на улицах увидеть можно. Образы проституток у дорог. По телевизору образы разные кривляются. Где первозданный образ человека увидеть можно в себе. Ты сам его представь. Иди к нему навстречу, и с радостью к тебе он устремится. Путь будет радостным, сближаясь постепенно, вы встретитесь однажды. Вы соединитесь. Ты образ первозданный свой храни, не предавая его другим в усладу. Но как представить? Вокруг так и сыпется разная информация о несовершенстве человека. То говорят, он раб вечный, то как кролик подопытный. Знакомый мой недавно мне рассказывал, он где-то в книге прочитал. Там сказано, что будто бы людей какие-то инопланетные существа сотворили и теперь питаются их энергией, учат, как неразумных. Коль хочешь неразумным быть, Владимир, поверь им. В раба поверишь, породишь себе раба. Поверишь, что энергии твои питаются против твоей же воли, будешь чахнуть, действительно отдашь энергию твою. Все существует, что существующим сам посчитаешь ты. С рождения самого значения человека Сына Бога принижать пытаются. Но ты заметь, Владимир, всегда за этим кто-то есть, себя стремящийся возвысить. Он невысок, на самом деле против человека и возвыситься не может. Ему и остается путь один – высокого принизить и не дать ему расти. Да, Анастасия, ты точно здесь права. Я что-то не могу даже и припомнить ни одной книги или кинофильма, где бы человека представляли как самое сильное существо Вселенной. Всегда самыми сильными выступают инопланетяне, а если и люди, то связанные с внеземными силами какими-нибудь. Теперь я понимаю, какому серьезнейшему и длительному внушению подвергается человек. И как же это не случайно? Кому-то это очень нужно. Если бы действительно человек был слабым и не обладал какой-то загадочной неведомой силой, то чего его бояться? Зачем тратить столько усилий, доказывая обратное? Ты, Анастасия, рассматриваешь человека как сына Бога и самое сильное существо Вселенной. Но это означает, что твоей трактовке образа человека будет противостоять множество других образов. У них отработанные тысячелетиями технологии. Они уже создали множество образов бессильных людей. Много разных учений, принижающих человека. На них работает всемирная пресса, сценаристы и режиссеры. Их много, очень много. Ты похожа, Анастасия, одна. И все же ты на что-то надеешься. На что ты надеешься? На что, Анастасия? На первозданный образ свой. И твой, Владимир, первозданный образ. На первозданность образов людей, которые уже поместье строят. Того, кто в будущем навстречу подлинному своему образу пойдет. Анастасия, а еще они говорят, что нет тебя совсем. А про меня, что я не тот и не такой, как в книгах выгляжу. Теперь я понял. Такими действиями они пытаются стереть в людях идущую от твоего образа информацию. Частично у них получается. Есть читатели, даже среди тех, кто строит родовые поместья, которые говорят, что давайте, мол, не будем упоминать имени Анастасии. Не будем говорить о книгах. Давайте не будем свои родовые поместья называть родовыми поместьями. Ну, раз властям кто-то внушает, что названия эти нехорошие, им за это даже разные уступки предлагают. А ты, Владимир, как к такому предложению относишься? Если честно, Анастасия, то и я подумала, раз эти слова кого-то раздражают, может, лучше и не произносить их. Но чтобы дело быстрее двигалось. Теперь понял. Дело внешне, может, и будет двигаться, только в не совсем нужную человеку сторону. Теперь я понимаю. Хотят, чтобы слова «Анастасия», «родовые поместья», «звенящие кедры России» не произносились потому, что за ними сразу возникают сильные образы и информация. Их-то и хотят людей лишить. Я правильно понимаю? Конечно, Владимир, за каждым словом действительно стоит образ и информация. Бывает, всего за одним словом стоит столь огромный объем информации, что и в 100 томах книг не отобразить ее, не заменить всего одно это слово. Но ведь есть слова, которые пробуждают в людях разные образы. Например, слово «война». Одни за этим словом могут подразумевать освободительную войну, другие – захватническую. Но все-таки, когда это слово произносят, в представлении у людей сразу возникает множество картин сражений, воюющих стран, оружия и многого другого. И пусть картины разными немножко будут, их множество, исходных, а слово ведь одно. Родовое поместье. За этими словами тоже множество образов разных может быть. Родовое поместье – это словосочетание, за которым стоят самые сильные образы, способные поместить человека в божественную среду обитания. Сам посуди, Владимир. Первые три буквы этого словосочетания являются собой слово «род». А род – это приходящие в жизнь друг за другом люди, и первый из них – от Бога. Каждый рожденный сегодня человек становится во главе этой великой цепочки. В его власти поместить свой род в ту или иную среду обитания, в каменную ячейку или в прекрасное пространство своего родового поместья, или вообще разорвать родовую цепочку. В его власти питать свой род божественным творением или пищей, не несущей энергии души. А при чем здесь пища, Анастасия, если предки моего рода уже давно не живут? Живут. Частички предков всех в тебе, Владимир. Из них и тело, и дух твои. Ну да, из них. Но это означает, что на каждого вновь рожденного человека возлагается колоссальная ответственность за судьбу целого рода. Да, возлагается, Владимир, и каждому дается власть решать судьбу свою и рода своего. Согласен. Власть дается. Но большинство людей вообще о своем роде не думают. Их предки тоже, возможно, не думали. Значит, распался род, идущий от первоистоков, от Бога самого рассыпался, и нет теперь его. Родовое поместье. Ты вдумайся, пожалуйста, Владимир. Родовое поместье – два слова, словосочетание одно. Как только произносится оно, так человек, еще, быть может, не осознавший в полной мере, но в подсознании своем стремление свое озвучил. Я собираю род свой весь и помещаю его здесь».